все 5 лет учебы? А как же Аталетта? Этак, выходит, я уже изменил своей почти жене. А она, между прочим, не кто-нибудь, а богиня. Как до сих пор и не огреб по шее? Молнией. Дойдя до этого момента, Олег вспомнил веселую элементаль, высказанное ею отношение к болванам, которые поддерживают свою репутацию такими методами, и заодно ее отношение к морали в смысле сексуальных запретов. И ему стало немного получше. Вряд ли такая девушка сильно обидится на 1, 2, 3, 4, несколько, решительно прервал возникший в голове длинный числовой ряд Олег небольших интрижек. Тем более, что сейчас они все равно не могли быть вместе. Тем временем, пока эти мысли вертелись у него в голове, девушка закончила свои объяснения. «Вам все понятно?» – переспросила она. «Да, да, конечно», – закивал Олег, пропустивший все объяснения мимо ушей, будучи занят своими рассуждениями. «А можно еще один маленький вопрос?» «Да, конечно». «Что вы делаете сегодня вечером?» Девушка сладко улыбнулась. «Гуляю с мужем. Еще что-нибудь?» «Нет, спасибо», — грустно вздохнул Олег. «Видно, не судьба», — подумал он, выбираясь из приемной и приставая ко всем встречным с однотипной просьбой показать местонахождение темного факультета. Указывали охотно, правда, частенько в самые разные стороны, а по мнению одного, одетого в черную мантию молодого парня, на которого Олег возлагал особенно большие надежды, как на возможного учащегося этого самого факультета, он располагался и вовсе в нецензурном месте. После этого Олег решил прекратить расспросы и искать самостоятельно. После тщательных поисков искомый факультет все же был обнаружен, причем вовсе не в той части человеческого тела, что расположено чуть пониже спины, как предположил последний опрошенный, а всего лишь на заднем дворе, в отдельном и довольно просторном здании, украшенном самыми разнообразными горгульями, застывшими в различных угрожающих позах. Некоторые, похоже, были не очень умелыми подделками студентов, а некоторые и вовсе явными иллюзиями. Хмыкнув, Олег осмотрел это архитектурное безобразие. Было сильное искушение добавить к творению местных горе-скульпторов и свою скромную лепту. В последнее время иллюзии у Олега получались все лучше и лучше, но он сдержался. Конечно, несколько небольших штрихов и вся гигантская группа сражающихся демонов и гарпий, расположившаяся у конька крыши, превратится в огромное наглядное пособие к Камасутре для садомазохистов. Но ввиду того, что ему предстоит здесь учиться, Олег решил пока избежать подобных действий. Может быть, попозже, когда закончит учебу. Он еще раз с сожалением посмотрел на скульптурную композицию и зашел внутрь здания. Дальнейшее обнаружение деканата особой сложности не представляло. «Здравствуйте», — обратился Олег к высокому, статному мужчине с широкими плечами и выправкой профессионального военного, с непонятной тоской в глазах, смотревшему в окно на увитое плющом крыло здания, в котором располагался факультет земли. «Здравствуйте», — нехотя откликнулся тот, не отрывая глаз от окна. «Я ищу декана темного факультета, уважаемого Лера Тибо Рентира». «Я вас слушаю». Со вздохом сожаления декан отвернулся от окна и перевел усталый взгляд на Олега. «Я Ореох Бельский. Согласно распоряжению ректора, направлен на ваш факультет для обучения. К сожалению, я не смог сегодня присутствовать на вводной лекции, поскольку милорд-ректор в это время изволил интересоваться моим прошлым». Не удержался он от небольшого ехидства. Так что, удовлетворив свое любопытство, Господин Альфрани распорядился, чтобы я подошел к вам получить все необходимые инструкции и зачислиться на факультет.